обязан был жизнью. Он один из тех, которые убили великого Кибира Флаттерса. Поэтому Икенукен, Аминакал аджерских туарегов, из боязни преследования со стороны французов, решил выдать им Сегейр-бен-Шейха. Вся Сахара отказывалась принимать его у себя, но Антинея дала ему приют и взяла его под свое покровительство. Сегейр-бен-Шейх никогда не забудет ей этого, потому что он храбр и исповедует религию пророка. Чтобы отблагодарить Антинею, тогда ей не было еще 20 лет, и она была еще девственна. Он привел к ней 3 французских офицеров из 1-го корпуса тунисской оккупационной армии. Они стоят теперь в красном мраморном зале под номерами 1, 2 и 3. И Сегейр-бен-Шейх всегда удачно выполняет свою миссию. Сегейр-бен-Шейх отлично вышколен и знает огромную Сахару так же хорошо, как я свою маленькую комнатушку на самой вершине горы. Вначале случалось, он ошибался. Так в одной из своих первых поездок он привез с собой старого Лемежа и этого филина Спардека. Что же сказала Антинея, увидев их? Антинея? Они так насмешили ее, что она помиловала их. Сегейр-бен-Шейх был страшно сконфужен. С тех пор он ни разу больше не ошибался. Ни разу? Да. Я это знаю, потому что ухаживала за ногами и руками всех тех, кого он приводил сюда. Все они были молоды и красивы. Но я должна тебе сказать, что твой товарищ, к которому меня позвали после тебя, пожалуй, самый красивый из перебывавших здесь. Скажи мне, — поспешил я перевести разговор на другую тему, — почему Антинея не отпустила на свободу Лемежа и Спардека, раз уж она помиловала их? Она решила, что они могут быть полезны ей, — ответила негритянка. Кроме того, никто из побывавших здесь не может выйти отсюда живым. Не то французы живо добрались бы сюда и, увидев красный мраморный зал, камня на камне не оставили бы от всей горы. Впрочем, все те, кого Сегейр-бен-Шейх привел сюда, кроме одного, увидев Антинею, сразу оставляли всякую мысль о бегстве. Долго ли она оставляет их в живых? Это зависит от них самих, от удовольствия, которое они доставляют Антинее. В среднем 2-3 месяца. Один высокий бельгийский офицер, настоящий великан по виду, не продержался и 8 дней. Зато один маленький англичанин, мы все хорошо его помним, его звали Дугласом Кейном, он был тоже лейтенантом, продержался целый год. А затем он умер, — ответила старуха, как будто удивленная моим вопросом. Отчего он умер? Старуха ответила мне теми же словами, что и Лемеш. Он умер так же, как и все остальные, от любви. От любви, — продолжала она, — все они умирают от любви, когда видят, что их время прошло, и Сегейр-бен-Шейх отправляется в поездку за другими. Многие умерли бесшумно, с крупными слезами на глазах. Они не ели и не спали с той минуты, как Антинея оставляла их. Один французский морской офицер сошел с ума. По ночам он вечно пел какую-то грустную песню, отдававшуюся эхом по всей горе. Другой испанец совсем взбесился. Он бросался на людей и кусал их. Этого пришлось пристрелить. Многие умерли от кифа. Киф ведь сильнее опиума. Когда у них нет больше Антинея, они начинают курить, курить. Большинство из них умерло именно так. Это самые счастливые. Маленький Кейн умер иначе. Как он умер? Нас всех очень огорчила его смерть. Я тебе уже сказала, что он прожил с нами больше, чем кто-либо другой. Мы все к нему привязались. В комнате Антинеи на кайруанском столике, голубом с золотой резьбой, стоит серебряный гонг с тяжелым длинным молотком с ручкой из слоновой кости. Агида после рассказала нам, как все это произошло.